Не сын Ростислав, родившись, сразу заполучил кучу племянников, один из которых уже щеголял в новенькой форме реалиста казачьего образца, с широким малиновым околышем на фуражке, с такими же малиновыми лампасами на штанах. Раскиданы каревы были по разным далеким концам, но иногда, почти полностью, всей семьей собирались в горсть. И тут Василий Леонтич, приехав домой, наскоро осматривал своих чад, точно подытоживая доходы. — Ну что, кончил? Доктором стал? — спрашивал он Матвея, пыхтя и осторожно наваливая свое раздутое, ожиревшее тело на краешек кровати. — Что бороду-то остриг? — точно адвокат. — Борода не ноготь. Не сломается. Что, для чистоты? Много ли в бороде грязи поместится? Все норовят почуднее. Деньги стал зарабатывать, это хорошо. Отцу с плеч долой. А то у меня вон, а сколько. Скоро женишься. Как учиться? Опять учиться? На профессора? Ну, вали. Да гляди, женись скорей, без жены баловство. Василий Леонтич с великим трудом пересаживал свое туловище с кровати на ноги и в перевалку шел в другую комнату. — Что это, мастря? — обращался он к дочери. — Про тебя мне мать говорит, будто не в меру богомольно стала. С чего это? Ну-ка, покажись. — Нехороша, матушка, нехороша. Замуж надо. Чего? Рано? А я говорю, как раз. Не то забегаешься по монастырям, поздно станет. Ну, ступай, целуй. Он нагибал к дочери коричневую маленькую свою голову, насколько пускала толстая шея, чмокал губами воздух, а сам уже косил глазом на другую дочь, подходившую к нему здороваться. «Здравствуй, Поля, с приездом! Родила, слава богу. Это который у тебя? Второй, как нарекли, Иваном. Хорошее имя, хотя больно просто, как у мужиков. Совсем позабыли, что казаки. Надо было бы Васильем назвать. Не казачье имя. А отец кто у тебя? Казак? Есть Василий? Это который? У Катерины? А тебе что до Катерины? У ней Василий, и у тебя был бы Василий. Чай не в одной постели спите, разберетесь. Потом выкатывался на двор, к маленьким. Раздавал им конфеты, вынимая гостинцы из отвислых глубоких карманов чесучевого пиджака, углы которого хлопались у него по коленкам. Повидав потомство, он возвращался к жене, чтобы передать свои впечатления, сверить лицевые счета с главной книгой. Жена его и впрямь была главной книгой многочисленного человеческого и вещевого каревского хозяйства. Как успевала она справляться со всеми болезнями материнства, растить маленьких детей и помогать взрослым, приглядывать за домом, за несколькими домами, в городе, на форпосте, в саду. Между тем делала она все в большом неприметном спокойствии и всегда в каждом деле успевая. «Слава Богу!» — отчитывался Василий Леонтич, посапывая после утомительной, хотя и короткой ревизии. «Все как у людей. Насчет Мастрида ты, мать, подумай. А кого у нас нету? Натальи? Учение не кончилось. Синий чулок. Только и знает, книжки муслит. Никит что-то больно тих. Хуже девчонки. Матвей молодец. За этого я спокоен. Дело доводит до конца. Казак. Василий Леонтич сам был казаком по роду, по крови, по уральской степной волюшке. И отцу его доводилось скакать в голове целой сотни. Но воякой Василий Леонтьевич прослыл шарабанным. И хоть малолет